и, переведя глаза с Андрюши на стоявшую перед ним стройную фигуру в кирасе, он только теперь узнал ее и понял все. Цесаревна Елизавета сделала знак своим спутникам и, приблизившись к двери, которая вела в следующую комнату, в спальню правительницы, подняла тяжелую портьеру. Глава 6. Розовые сны и черная действительность. Правительница Анна Леопольдовна в этот вечер легла спать очень поздно. Она долго сидела перед зеркалом, и в то время, как одна из камерфрейлин тщательно расчесывала ей при свете нескольких свечей ее волнистые густые волосы, без умолку болтала с Юлианой. «Какая ты хорошенькая стала, Анна, за последнее время», — произнесла молоденькая баронесса, когда дежурная фрейлина, окончив прическу, ушла. «Ты находишь, Юлиана?» — ответила вопросом Анна Леопольдовна и прибавила. «Это, вероятно, потому, что теперь у нас все тихо и спокойно, и я уже не боюсь так за будущее. Даже мой трусливый супруг успокоился немного. Он сознал, что опасаться нам нечего. Кстати, вчера вновь приходил Головкин и опять советовал мне объявить себя императрицей и выпустить об этом манифест в день моего тезоименитства. Остерман, а даже готов уже этот манифест. Остается только скрепить его моей подписью, и я стану императрицей России». «И славно же мы повеселимся в день твоего коронования!» — весело воскликнула Юлиана, и даже в ладоши захлопала по старой детской привычке. «Когда я стану императрицей, то...» — начала опять Анна, но легкий стук в дверь заставил ее замолчать. «Кто там?» — звонко крикнула Юлиана. «Это я, принц Антон. Мне нужно сказать моей супруге два слова». «А нельзя их сказать завтра, эти два слова, ваше высочество?» — весело откликнулась Анна. «Не время теперь смеяться», — послышался уже явно раздраженный голос на пороге, и принц Брауншвейгский стремительно вошел в комнату. «Сейчас был у меня Левенвольде», — без всякого вступления начал принц. «Он говорит, что в гренадерских казармах неспокойно, что принцесса Елизавета...» «О, как вы мне все надоели с принцессой Елизаветой!» — раздраженно вскричала Анна. «Ведь она уже поссорилась с Лизой благодаря стараниям всех этих Остерманов, Левенвольде, Головкиных». «Да, но она опять...» Левенвольде получил сведения о каком-то заговоре, начиная усиленно заикаться от волнения, лепетал принц. «Опять заговор? Сколько раз я это слышу? Точно нарочно пугают. Я уверена, что все это пустяки. Никакого заговора нет и в помине». «Но Елизавета напрасно наговаривает. И потом, что говорить о заговоре, когда уже решено выдать Лизу замуж? Но она не выйдет. Ну, тогда удалим ее». «В монастырь?» — подхватил принц. «Уж скорее бы постригли ее. Это буквально у меня нет ни минуты покоя. Какое-то предчувствие подсказывает мне, что не сегодня-завтра она со своими приверженцами выкинет что-нибудь. Но я боюсь не за себя, нет, — прибавил принц, — а за наших детей. Пострижем ее хоть завтра, если вы находите, что это надо для благополучия наших детей, — прервала Анна Леопольдовна. «А пока спокойной ночи, мой друг. Юлия и я умираем от усталости». «А как же Левенвальде? Что ему сказать? Он заставил меня непременно переговорить с тобою», — заикнулся было принц. «Отошлите спать вашего Левенвольда и пожелайте ему спокойной ночи. — весело заключила принцесса, подставляя мужу щеку для поцелуя.